касалось одного из самых острых вопросов, неизменно волновавшего военнопленных, в особенности офицеров и генералов. Кому давалась военная присяга при вступлении в вермахт? Фюреру или немецкому народу? И второе, освобождает ли от обязательства быть верным фюреру сознание того факта, что он ведет преступную политику по отношению к своему народу? Паулюс колебался. В полголоса, как бы рассуждая вслух, он сказал, что в создавшейся обстановке верность фюреру не всегда означает верность народу. События последнего времени, добавил он, заставляют нас задуматься над сущностью и содержанием понятия присяги. Паулюс напомнил, что в первые часы его пребывания в плену советские генералы подчеркнули, что они разграничивают немецкий народ и гитлеровскую клику. Это было, вероятно, первое заявление политического характера, которое мы услышали от советов в плену, сказал Паулюс. Шмидт едва сдерживался. Всем своим видом он выражал гнев и возмущение. «Мы же не дети, господа, чтобы доверять этой пропаганде красных. Вся эта болтовня о народе не больше, чем приманка для легковерных. Но надеюсь, что среди нас их не будет», — произнес генерал, испытующе глядя на своих собеседников. «Нет, Шмидт, не так все это просто, как вам представляется. Вы правы. Мы действительно уже не дети. И именно поэтому обо всем этом надо хорошо подумать». Паулюс встал и прошелся по комнате, давая понять, что беседа закончена. «Мы еще вернемся к дискуссии на эту тему», — завершил разговор фельдмаршал. Шмидт и Адам попрощались и вышли. Для характеристики поведения Паулюса в то время показателен и такой эпизод. Из рассказов солдат и офицеров 6-й армии было известно, что фельдмаршал не одобрял зверств гитлеровцев в отношении мирного населения оккупированных территорий. Полковник Адам в своих воспоминаниях пишет, будто командующий даже разгневался, когда, прибыв в оккупированный Белгород, увидел на городской площади виселицу с повешенными советскими патриотами. Паулюс вызвал коменданта города полковника Бехтольцгейма и напомнил ему, что он отменил приказ Рейхенау о терроре против мирного населения. «Почему же продолжаются казни?» — спросил Паулюс. «Были найдены убитыми наши солдаты, и мы решили ликвидировать партизан», — доложил Бехтольцгейм. «И этим вы думаете добиться результатов?» — спросил Паулюс. «Скорее наоборот», — добавил он и приказал распорядитель, чтобы этот позор немедленно убрали с площади. Возможно, старый офицер, сложившийся еще в догитлеровское время, он не мог не ощущать по отношению к карателям чувство брезгливости. Это не исключено. Но, разумеется, ни о каком активном протесте со стороны Паулюса против гитлеровской политики тотального террора не могло быть и речи. Показательно, что уже в плену, когда в присутствии Паулюса заходила речь о фашистских зверствах, он неизменно отмалчивался. Однажды в Суздаль приехал тогдашний первый секретарь Ивановского обкома партии Пальцев, который только что побывал в освобожденных районах Смоленской области. Он гневно спросил Паулюса: «Почему вы чините такие неслыханные ни в одной войне бесчинства и зверства?» Фельдмаршал ушел в глухую оборону и сухо ответил: «Мне про это ничего не известно. Армия подобными делами не занимается». В этом весь Паулюс. Личность неоднозначная, противоречивая. Помнится еще один весьма примечательный разговор с фельдмаршалом. Он завел тогда речь о советских людях, о том, как они живут в бедности и под вечным страхом, и потому, мол, легко расстаются с жизнью. «Не вам, господин фельдмаршал, говорить о страхе и бесправии», — ответил я. «Ваш рейх — гигантский концлагерь, где каждый боится другого, где даже закрамольную мысль бросает в застенок. Возможно, вам известна фамилия Брехт?»